Глоссарий. Я счел необходимым привести здесь расшифровку некоторых сленговых слов и аббревиатур, для того, чтобы потом не нарушать плавность повествования лишними объяснениями. Арта. Артиллерия. Атошник. Боец ВСУ, который принимал участие в АТО, антитеррористической операции на Донбассе. Бабки. Финансы, деньги. Базар. Разговор. БГ. Быть в боеготовности, то есть способным к боевым действиям. Броник. Бронежилет. Ботать по фене. Разговаривать на криминальном жаргоне. Валить. Убивать. ВДВшник. Боец, служивший в воздушно-десантных войсках. Войсках дяди Васи Маргелова. Вэшник. Личный жетон был с буквой В, что говорило, что он пришел в Вагнер добровольно. Вертухай. Работник УФСИН, Управление Федеральной службы исполнения наказаний. ВСУ. Вооруженные силы Украины. ВСУшник. Украинские военные от ВСУ или ЗСУ. Сбройные силы Украины. Валанчик. Бомбочка для беспилотного летательного аппарата, переделанная из подствольной гранаты. Вояка. Профессиональный военный. Втыкаться. Конфликтовать, спорить. Втащить. Ударить. Выход. Звук артиллерийского выстрела. Вытек. Истек кровью, умер от потери крови. Гарем. Неавторитетная часть заключенных. Гасить. Подавлять. Гаситься. Избегать, прятаться. Глаза. Камера наблюдения, наблюдатель. Гнал. Нести чушь, говорить ерунду и околесицу. Греф. Подарок. Двухсотый. Убитый, мертвый. Десант. Десантура. Боец, служивший в воздушно-десантных войсках, войска дяди Васи Маргелова. Дрочку. Муштра, чрезмерные тренировки и обучение. Доталова. До последнего. Духовка. Мужество и боевой дух. Гнать дуру. Говорить заведомую чепуху и ерунду. Дубак. Работник УФСИН. Жмур. Покойник. Живануть. Не суметь доказать свою правоту и точку зрения. Завалить. Убить. Залетчик. От слова «залет». Боец, нарушивший правила и совершивший действия, нарушающие взятые на себя обязательства. Загаситься. Спрятаться, избежать опасности. Запятисотиться. Пятисотый – дезертир. Попытаться избежать дальнейшего попадания в зону боевых действий. Западло. Низко, ниже чести и достоинства. Заморачиваться. Беспокоиться, зацикливаться. Закинуться. Съесть, проглотить. Позеленый. Получить разрешение действовать свободно, без последствий. Кашник. Боец из проекта К, из заключенных. Качели. Диспут по отстаиванию своей позиции с точки зрения понятий. Контора. Конторский. ЧВК «Вагнер», принадлежащий к ЧВК. Косяк. Проступок, вызывающий порицание со стороны других. Нарушение общепринятых правил. Котловая хата. Камера в тюрьме, в которой распределяют нелегальные блага между всеми заключенными. Конь. Крепко заваренный чай, смешанный с кофе и сгущенным молоком. Кипиш. Неконструктивное выяснение отношений, тревожность в поведении. Кубатурить. Придумывать, используя весь интеллектуальный потенциал мозга. Ленточка. Передовая. Локалка. Отдельное место внутри общей территории зоны, где содержат заключенных с особым статусом пребывания. Малолетка. Колония для несовершеннолетних преступников. Мент. Полицейский. Молотки. Кулаки. Мобик. Мобилизованный. Мочить. Убивать. Музыканты. Члены ЧВК «Вагнер». Набить коны. Договориться с обоюдным интересом. Быть на измене. Необоснованно тревожиться сверх меры. На нуль. Украинский. Передовая позиция. Накат. Штурм позиций. Накосячить. Совершить действие, нарушающее взятые на себя обязательства. Нахлобучить. Отругать. Проучить. Не прокатят. Не пройдут. Недельки. Плохо обученные новички, срок жизни которых на передовой длится неделю. Немцы. ВСУ вследствие националистической политики и крестах на военной технике. Ништяки. Деликатесы. Ноль. Передовая. Обезбол. Обезболивающий препарат. Опорник. Опорный пункт обороны. ОПГшник. Член ОПГ. Организованной преступной группировки. Оркестр. ЧВК «Вагнер». Осадки. Обстрел. Откатиться. Отступить назад. Отмазки. Отговорки. Отстреляться, отмазаться. Обосновать свою правоту в тех или иных вопросах. Откусаться. То же самое, что и отмазаться. Отрядник. Начальник отряда заключенных. Оттяжка. Дальняя тыловая позиция, место отдыха. Пасти. Следить. Пикселька. Раскраска формы ВСУ. Перепрошить. Перенастроить. Передернуть. Мастурбировать. Передок. Передовая позиция на линии боевого соприкосновения. Прикинуться ветошью. Спрятаться, делать вид, что тебя тут нет. Проектант. Заключенный из проекта привлечения к службе заключенных. Прогон. Общее объявление, которое касалось всех заключенных. Подстерся. Выбыл из подразделения из-за ранений и потерь. Подтянули. Позвали в связи с ситуацией. Положенец. Криминальный авторитет, поставленный смотреть за порядком в зоне. Полька. Польский беззвучный миномет. Понторез. Хвостун. Понт. Смысл, выгода. Понятия. Законы уголовного мира, регламентирующие понятия правильного и неправильного поведения в тюремной системе координат. Помка. Противопехотная осколочная мина. Понты. Хвастовство, бахвальство. Пополняхи. Пополнение из вновь прибывших бойцов. Приблуды. Удобные дополнительные детали. Промка. Промышленная территория. Птица, птичка. Беспилотный летательный аппарат, БПЛА. ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство у военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий. Пятерка. Пятый взвод 7-го ШО штурмового отряда. Соседи с запада. Разгон. Распределение трофеев поровну между всеми бойцами. Разгрузкой. Специальная жилетка или пояс с кармашками для автоматных магазинов и гранат. Разбирать. Разрушать, выводить из строя. РАМС. Спор, разбирательство. Растяжка. Ловушка с использованием мины и натянутой поперек движения тонкой струны, задевая которую, идущий активизирует мину и подрывается. Расклад. Обстоятельства. Раскачать. Объяснить другим свою правоту. РВ. Разведвзвод 7-го ШО штурмового отряда. Соседи с востока. РВшники. То же самое, что и РВ. Рисанулись. Хвастались, обещали то, чего не могут сделать. Рожа автоматная. Уголовник, служивший на государство в рядах вооруженных сил. Сечь фишку. Понимать. Сливаться. Два толкования. Первое – выговаривать свои переживания. Второе – пытаться увиливать от задачи. Спешл. Бояться отряда специального назначения. Спалился. Проявил свою настоящую сущность. Срочка. Срочная служба в армии. Статья УК РФ 228, часть 4. Распространение наркотических веществ. Стенка. Место для расстрела. Стирать. Убивают. Танчик. Танк. Теплак. Тепловизор, прибор ночного видения. Терра инкогнито. Неизведанная земля. Трехсотый. Раненый. Трассер. Посыльный. ТМ-ка. Противотанковая мина. Терки за понятия. Диспут о морально-нравственных ориентирах по тюремным законам. Убитый. Человек в наркотическом опьянении. Укреп. Система окопов, траншей и блиндажей, защищающая позицию. Урка. Злостный преступник-рецидивист, отличающийся дерзким характером. УФСИН. Управление Федеральной службы исполнения наказаний. УФСИНовец. Служащий УФСИН. Фарт. Удача. Фартовый. Удачливый. Феня. Уголовный сленг, при помощи которого общаются в криминальных кругах. Фишка. Наблюдательный пост. Фишкарь. Часовой, постовой. Хата. Камера в тюрьме, любое жилое помещение. Халяву. Бесплатно, даром. ХБшная. Хлопчатобумажная. Централ. Центральная распределительная тюрьма. Частник. Частный сектор. Часть городской застройки, состоящая из частных домов. Чел. Человек. Черноход. Идейный преступник. Четверка. Четвертый взвод 7-го ШО штурмового отряда. Соседи по боям в Бахмуте. Чифирь. Чифир. Очень крепко заваренный чай. 100 грамм чая на 200 миллилитров воды. Чуйка. Предчувствие. Шконка. Кровать. Щемить. Создавать постоянные серьезные проблемы качеству жизни. Снижать качество жизни.